Судьбы слов. Итак, занимаясь решением чисто языковой задачи, мы неожиданно пришли к миропониманию наших предков. Впрочем, так ли это неожиданно? Ведь язык тесно связан с мышлением, связан с судьбой, историей народа. Сопоставляя, сравнивая слова, мы можем проникнуть вглубь веков. Так, присматриваясь к слову «чернила», мы видим в нем корень «черн», о котором мы почти забыли, говоря «красные», «синие», «зеленые» чернила. Глядя на оставшиеся еще в языке выражения «краснодевица», «красный угол», «в избе», мы догадываемся, что для наших предков «красный» — это «красивый». В слове «работа» мы уже не слышим слова «раб», а ведь когда-то рабочий был фактически рабом. В деревне долгое время были работники, вспомним «хозяин-работник» Толстого. Слово «рабочий», появившись в середине прошлого века, стало вытеснять «работника», «работного». Слово «работник» удержалось в языке, потому что изменило свое значение. О людях умственного труда мы говорим «научный работник», «литературный работник». В русском языке есть «товарищ» и «товар», как будто не связанное одно с другим. А как же было на самом деле? Бродили по Руси торговцы, покупали, продавали, носили и возили с собой разный товар. Но одному в путь отправляться было опасно. Вот и выбирали себе товарища, который помогал товар сбывать. Потом слово «товарищ» получило значение «друг», «приятель» вообще, а не только в торговле, в путешествии. После Великой Октябрьской революции началась новая жизнь слова «товарищ». Слово «мужество» прямо соотносится со словом «муж», «человек», «муж». От него образовалось с помощью суффикса «ик» слово «мужик», в первичном значении «маленький муж», «мальчик». Этим словом тогда же стали обозначать и мужчин низшего сословия, в частности, жителей деревни, крестьян. Если выражение «проявить мужество» имеет значение вести себя подобно мужчине, как подобает мужчине, то слово «робеть» связывается с поведением ребенка. Оно образовано от слова «робя» — «ребенок». Звук «о» изменился в «е» в результате уподобления второму «е». Собственно, наш ребенок из «робенок» является закономерным образованием от «робя». Сравнение, сопоставление слов может выйти за пределы одного языка, и тогда открывается много общего и различного в миропонимании у разных народов. Слово, человеческая речь всегда казались людям явлением непостижимым, таинственным. Слову придавался особый, мистический смысл. Наиболее загадочным считались совпадения в звучании и значении слов, принадлежащих к разным языкам. Для языковедов же подобные совпадения представляются обычными и в некоторых случаях даже закономерными. Они установили родство целого ряда далеких языков, распределив их по группам, и мистический налет снят даже с самых мистических слов. Анализ этих слов помогает дать реальное, атеистическое объяснение религиозным понятиям. Лучше объяснить происхождение религиозных воззрений. Например, что значит слово «бог»? По религиозно-мистическим представлениям, верховное существо, управляющее миром, отвечает словарь. Но всегда ли так было? И какой смысл вкладывали первоначально в это понятие? На эти вопросы можно ответить, сравнив несколько родственных языков. Предков и родственников слова «бог» мы легко находим прежде всего в славянских языках, что свидетельствует о глубокой древности слова. Обратившись к другим индоевропейским языкам, мы обнаруживаем, что славянское «бог» родственно древнеиндийскому «бхагах», которое обозначало «богатство», «счастье», и того, кто его дает, податель, господин, владыка. Древнеперсидское «бага», «господь бог», восходит к индоевропейскому «бхаяти», «наделяет», «дает». Таким образом, ученые приходят к выводу, что первоначальный смысл слова «бог» — податель благ, наделяющий благом. Значение же «верховное мистическое существо» вторично развилось в славянских языках позднее. Теперь уже не покажется случайным созвучие слова «бог» и «богатство», «богатый», «убогий», в котором приставка «у» имеет отрицательное значение. Отсюда становится понятным и смысл имени древнерусского «дажбога» или «дажбога». Известный писатель XVIII века Чулков в словаре русских суеверий пояснял: «Даж бог, славянский, киевский бог, посчитали его богом, подателем благ, а также еще богом богатства. Даж — повелительная форма глагола «дати». Является ли такое представление о Боге всеобщим, или другие народы вкладывали в слово «бог» иной смысл? Лингвистический анализ слова может осветить даже такие факты, о которых молчат документы или вещи. Латынь обозначала Бога словом «деус». Соответствие ему лингвисты открыли в санскрите и других древних языках. Все эти слова, по-видимому, восходят к древней форме «дейвос». Но что могла она значить? Чтобы понять смысл этой формы, называвшей божество вообще, надо знать, что со словами, обозначавшими Бога, божество, группировались, оказывались близкими, родственными. Слова, обозначавшие небо и день. В латинском наряду с «деус» — «бог» — видим «диес» — «день». Наряду с литовским «диевас» — «бог» — находим в финском языке «таевас» со значением «небо». Эти и другие факты позволяют заключить, что мифический индоевропейский бог — нечто светящееся, существо светлое, небесное. Санскритское слово, используемое в Древней Индии для обозначения света, светящегося, неба, дня, стало называть главного бога греков — Зевс и римлян, которые для того, чтобы избежать односложности греческого слова, добавили к названию бога слово «патер» — «отец». Юпитер. Юпитер – отец неба. Слово «патер» указывало на высокий сан. Его употребляли, когда почтительно говорили о людях, о богах. Каждый народ выдумывал себе бога в соответствии со своими представлениями о мире. Мир устроен так, что все в нем связано, все соотнесено. Так же и в языке, который отражает реальную действительность. Внимательно приглядываясь к словам, вы можете открыть для себя много интересного, проникнуть вглубь веков.